Вместо когтей. Вместо когтей на поверхности листьев и стеблей крапивы находится множество клеточек-пузырьков, заполненных кислотой. В каждой клеточке маленький волосок с острым кончиком. Стоит дотронуться до листа, клеточка лопается, волосок впивается в кожу, и в образовавшуюся ранку впрыскивается кислота. В результате небольшой ожог, зуд, покраснение кожи. Приблизительно то же самое вы почувствуете, если вас укусит муравей. У муравья, как и у крапивы, есть тонкое острое жало-волосок, которым он прокалывает кожу и впрыскивает точно такую же кислоту. Эту кислоту так и назвали муравьиной, потому что сначала ее нашли у муравьев, а потом уже у крапивы.